Королевские лекари посоветовали то же, что и Януш, хоронить королеву Таиру, не дожидаясь церемониального дня. Они едва успели подготовить тело к погребальному обряду в главном храме Единого. Погода в Валии отличалась изменчивостью, и холодные северные ветра здесь были не редкостью, в отличие от солнечного Аверона, но долгие приготовления, сумбурные сборы, тяжелое чувство утраты, тревога за сына, находившегося вдали от нее, все это так и не позволило Марион как следует заняться собой и одеться должным образом. Юрта едва успела помочь ей с глухим черным платьем, когда леди Гелена попросила ее помощи. От лесной хвори скончалась ее камеристка, и Марион с пониманием отнеслась к просьбе. Что бы ни было между двумя приближенными дамами королевы, сейчас для выяснения отношений было не лучшее время. Когда Юрта увидела, что Марион так и отправилась на церемонию в одном платье, без плаща или накидки, служанка только руками всплеснула. Все порывалось вернуться в личные покои за верхней одеждой баронессы, но Марион не позволила, опасаясь опоздания. И вот сейчас она стояла перед дверьми храма под проливным дождем, пронизывающим ветром, чувствуя, как холодеют не только кисти рук и лицо, то единственное, что не закрывало глухое черное платье, но как холод пробирается под плотную ткань, неприятными щупальцами опутывая все тело. Марион не боялась ни холода, ни болезней, но спустя какое-то время попросту не могла удержаться от дрожи, наблюдая за приготовлениями монахов. Проститься с королевой пришли ввиду эпидемии немногие, но толпа верных подданных и влюбленных в юную королеву горожан все же собралась на площади, выстроившись за спинами придворных. Король Андаим стоял чуть поодаль от гроба, и выражение лица у него было самое трагическое, даже угрюмое. Вполне адекватная реакция на смерть жены, если бы Марион не знала его истинного отношения к Таире. Ненависть к валийскому королю росла в ней с каждым днем, а после смерти Таиры с каждым часом. Андаим действительно не пришел проститься с женой, заглянув лишь в день погребения, но к телу не подошел. Постоял на пороге, разглядывая спокойное, умиротворенное лицо супруги, и вскоре покинул опочивальню. Синяя баронесса пожелала ему смерти в тот миг так горячо, с такой жгучей ненавистью, что была почти уверена, вот сейчас, прямо сейчас король падет замертво. Такой ненависти она не испытывала даже к Леконту. Нет, герцог вызывал в ней глухое и непримиримое чувство, которое могло насытиться лишь местью, но, пожалуй, после ее осуществления все же остыло бы, удовлетворилась, похоронив память о нем на задворках уставшего от вражды разума. Ненависть к Андаиму? Нет, она не ушла бы даже с его смертью, наполняла бы все ее существо при одном лишь упоминании имени валийского короля. Леконт на похоронах не присутствовал. Дворец облетела весть об освобождении командующего, прошел слух и о повторном назначении его на пост в присутствии высшего суда. Но герцог не спешил показываться при дворе. Зато прибыла герцогиня Наала, также одевшая траур и успевшая проститься с почившей королевой в ее покоях до того, как тело вынесли бы для сопровождения к храму. Герцогиня ни с кем не здоровалась при дворе, молча выполнив свой долг, но подошла к синей баронессе. Наала шепнула ей, что брат действительно вернулся из тюрьмы, но в поместье случилась неприятность, и Нестору пришлось остаться. Командующий передавал свои искренние соболезнования и очень сожалел, что не смог попасть на похороны. Марион выслушала молча. Траур позволял телохранительнице не вести никаких бесед у гроба королевы. Дружеское обращение Наалы и простые, бесхитростные фразы подкупали своей искренностью. Но мысль о том, что она испытывает симпатию к родной сестре Нестора Леконта, отрезвляла. Вот и сейчас герцогиня Наала стояла под проливным дождем, ожидая начала погребального обряда. Стояла, хотя те из придворных, кто рискнул прийти на похороны, давно спрятались под крышей храма. Снаружи остался и принц Арест, не поднимавший глаз, съежившийся под теплым плащом. Монахи окружили гроб с телом молодой королевы и вот-вот должны были внести его внутрь, когда кто-то с силой дернул Марион за локоть. Воительница резко развернулась, встречая прямой, полный угрюмой решимости взгляд знакомых карих глаз. «Флорика?» — удивилась баронесса. «Простите, миледи», — быстро заговорила девушка, поглубже опуская капюшон. Карие глаза забегали, оглядывая выстроившуюся вокруг храма стражу. «Но мне очень нужна ваша помощь». «Что случилось?» Марион быстро оглянулась, мигом сообразив, чего так опасалась ступившая на скользкий путь бандитизма девушка. Ближайший стражник с подозрением косился на одетую в кожаные штаны и длинную, до колен, рубаху Флорики. Пытался вглядеться в полускрытое капюшоном лицо. Фло была печально известна среди стражи, и то, что вынудило ее появиться днем на площади, должно было быть действительно важным. «Фео заболел», — выпалила Флорика, по-прежнему стараясь держаться у Марион за спиной. «Наши слыхали, что в городе доктор есть с волшебным лекарством. Я знаю, что Энто Януш, миледи, знаю, но нигде не могу его найти». «Даже в поместье его светлости Леконта?» — удивилась баронесса. «Он, в конце концов, его лекарь». Флорика помотала головой. «Нет, там его нету тоже». Девушка с отчаянием вцепилась в руку баронессы. «Леди Марион, я знаю, мы с братом поступили плохо. Знаю, мы вас очень подвели. Только вы не сердитесь на нас, прошу, мы вам очень благодарны. И ни за что бы вас не оставили, просто помогите мне». Марион положила свою ладонь поверх смуглой кисти галагадской воровки. «Я не сержусь». Она сжала тонкие пальцы, коротко улыбнулась в мокрое, отчаянное лицо. «Просто очень беспокоюсь. Я всегда считала своим долгом заботиться о вас. И теперь, когда вы пропали...» «Так говоришь, Януша в поместье нет?» Девушка отрицательно качнула головой. «Где? Где он может быть?» Почти взвыла Фло, и приглядывавшийся к ней стражник окончательно определился, двинувшись в их направлении. Марион глянула на приближавшегося воина, затем на отчаявшуюся, обеспокоенную болезнью брата девушку, и склонилась ближе, не став терять попусту драгоценные секунды. «Попробуй найти его в домике лесника. Это к востоку от главных ворот за Амеловой рощей. Дом стоит на лесистом холме над ручьем. Там Миха и сэр Эйр. Януш обещал навещать их. Возможно, сегодня он как раз отправился к ним. Больше я ничем не могу помочь, Фло». «Спасибо, миледи! Ух, как я вам...» Девушка стиснула руку баронессы, когда грубый окрик заставил ее отшатнуться. «Эй, ты! Да ты! Рожь-то поверни сюда, бестия! Уж не сама ли ящерка? Ну-ка, ну-ка!» Флорика попыталась нырнуть в толпу, но крепкая рука охватила ее за локоть, удерживая на месте. Стражник сощурился, вглядываясь в смуглое лицо, и уже почти расплылся в победной улыбке. Еще бы поймать ту, за которую положена такая хорошая награда! Когда раздавшийся за его спиной голос негромко произнес: «Отпусти». Стражник развернулся и едва не поперхнулся холодным воздухом. К ним подошел принц-арест с приближенными рыцарями. По настоянию Нестора охрана ныне сопровождала принца повсюду. «Но это... ваше высочество, это же ящерка!» Запинаясь, выдал стражник. «Это девушка». Арест поймал внимательный взгляд Флорики. Не запомнить ночного просителя она не могла. Как и он, не мог не узнать ее, стоявшую по правую руку большого питона в ту памятную ночь. «Отпусти ее. Свободен». Стражник мгновенно рожал пальцы, перевел выпученные глаза с откровенно ухмыльнувшейся ему Флорики на принца и пораженно ретировался. Награда ускользнула от него самым неожиданным образом, но ничего поделать он не мог. «Вот спасибоньки, ваше высочество!» Расплылась в улыбке Фло, отвешивая неуклюжий поклон. «Да, единый вам всего вкусного, чтобы вам жить долго и не болеть. Счастечка, любви, жены покладистой, да деток красивых. Разрешите идти?» Арест невольно улыбнулся в ответ. Девушка, хотя и явно издевалась, но смотрела на него с такой невыразимой смесью лукавства, интереса и хищных, разгоравшихся на самом дне карих глаз искр, что принц попросту не мог воспринимать ее как опасную преступницу, воровку или убийцу, правую руку грозного питона. «Иди, Тепло усмехнулся принц, рассматривая тонкую фигурку девушки. «Надеюсь, впредь ты будешь осторожнее, ящерка». «Что вы, что вы!» — замахала руками девушка, но взгляд карих глаз по-прежнему не отпускал его. Изучал, крадывался, точно пробуя принца на ощупь. «То ж девка преступная, покой и виселица плачет, а я девушка честная, порядочная. Флорика, ваше высочество, просто Флорика!» «Флорика», — повторил Арест. «Красивое имя Флорика. Беги, пока не хватились». Девушка отвесила еще один шутливый поклон и нырнула в толпу, тотчас потерявшись из виду. Арест шагнул к Марион, попытавшись заглянуть в лицо баронессе. Он видел, как они общались с преступницей, видел тесно сплетенные руки. Выходит, синяя баронесса в сговоре с бандитами Галагата, но как? «Прошу вас, ваше высочество», — одними губами проговорила Марион, глядя ему в глаза. «Вы наверняка ошибаетесь, если сейчас думаете, что я как-то с ними связана». Арест помолчал, постоял рядом, глядя, как рыцари поднимают гроб, занося его в храм. Первые придворные потянулись следом, и принц сделал шаг, оказавшись перед ней. «Я слишком уважаю вас для подобных мыслей, леди Марион», — тихо сказал он и медленно прошел к главному входу, вслед за королем Андаимом. Марион проследила за ним взглядом и направилась за остальными, оказавшись в тепле толстых стен храма. Обряд прошел довольно быстро, она едва успела согреться и избавиться от пронизывавшей ее дрожи, когда монахи закончили пение и зазвучали последние прощальные слова. Придворные потянулись за выносимым из храма гробом, и она заняла свое место в колонне. Снаружи все так же шел дождь, и придворные заторопились по своим каретам, стремясь как можно скорее покинуть людное место, где было так просто подцепить лесную заразу. В усыпальницу отправлялись немногие, лишь самые приближенные к королеве люди. Королю Андаиму пришлось возглавить траурное шествие, к ним присоединился также принц Арест и всего три придворных дамы, среди которых Марион с удивлением узнала рыжеволосую леди Доминику. Маркиза странным образом решила почтить память покойной королевы, и Марион оставалось лишь теряться в догадках. За время их пребывания в Галагате маркиза не раз пыталась вызвать баронессу на разговор, но, наученная дворцовой жизнью в Ренне, Марион избегала любого общения. «Леди Марион», — услышала она несмелый голос герцогини Наалы, — «прошу, не сочтите за дерзость. Дело в том, что я не смогу сопровождать королеву в ее последний путь. Я очень сожалею, но брат велел мне возвращаться сразу после погребального обряда». «Вы и так проявили почтение к Таире больше, чем многие другие», — устало отмахнулась Марион, складывая руки на груди. Таким образом, тепло сохранялось лучше. Хотя и не жили дворцовой жизнью и могли не брать на себя вообще никаких обязательств. Вы поступили благородно, и я думаю, ее величество бы это оценило. И не о том. Видно было, что разговор дается на Але нелегко, но тем не менее молодая герцогиня отступать не собиралась. «Просто я заметила, что вы одеты не совсем по погоде. И я помню, какая суматоха была в опочивальне, все собирались в спешке. Прошу вас». Теплая рука девушки легла поверх тесно прижатых к груди рук воительницы. «Примите мою накидку. Я понимаю, это большая дерзость, но вам предстоит дождаться погребения, церемонии у склепа, а дождь, по-видимому, затянулся надолго. Я не могу допустить мысли, что вы простудитесь или... Нет, правда, леди Марион, сейчас очень холодно, и я... Прошу вас, не подумайте дурного. У меня нет в мыслях обидеть вас. Я действительно хочу только, чтобы вам было теплее». Марион слушала молодую герцогиню, пытаясь убедить себя в том, что она должна оскорбиться в ответ на подобное предложение, отклонить его немедленно и в самой резкой форме, но вместо этого чувствовала лишь благодарность за подобную бесхитростную заботу. Похоже, за полгода, проведенных в Валии, она окончательно растеряла остатки гордости. Да и какая гордость может быть у нее, практически нищей вдовы покойного аверонского командующего, не сумевшей сохранить имение мужа и наследство своего сына? потерявший расположение своей императрицы, лишившийся дома. Теперь же, после смерти королевы Таиры, ее судьба, как и судьба Миха, была неопределена. Они с леди Геленой приняли единодушное решение вернуться в Эверон вместе с Севериной. Императрица наверняка приедет на могилу дочери. Северина и решит их участь. И если им разрешено будет вернуться, они не упустят такой возможности. До тех пор они могли оставаться во дворце неприметными тенями, нежеланными и уже бесполезными гостями, никем не признанные и отныне всеми избегаемые. Что там говорить, сам мир между Авероном и Валией со смертью королевы Таиры дал толстую трещину. Что ждет два государства, Марион могла только предполагать, а витавшие в воздухе мрачные мысли придворных лишь убеждали ее в собственных предположениях. «Благодарю за заботу, ваша свет», — вымученно улыбнулась баронесса. «Пожалуй, я с радостью приму ваше щедрое предложение. Уверена, вы предложили это с самыми добрыми намерениями». «Ой, я так рада, что вы не оскорбились!» — просияла Наала, скидывая с себя меховую накидку. Марион приняла ее, тотчас ощутив блаженное тепло чужого плаща. Накидка была новой, пахла кожей и только. Духами Наала не пользовалась, и хвала единому. Марион не выносила резких запахов. «Правда, рада! Я так переживала за вас, когда видела, как нелегко... Прошу вас, не сочтите за дерзость, но я была бы рада видеть вас в нашем поместье». Решившись, выпалила напоследок Наала, вглядываясь в ее лицо тем невозможно знакомым взглядом, который вызывал в ней ранее один лишь гнев. Глаза, синие, внимательные, были единственным, что связывало нескладную девушку с блистательным братом. «Я была бы очень рада видеть вас вновь. И уверена, у брата тоже нет возражений. Он всегда так отзывался о вас. Пожалуй, я пойду, пока не промокла», — оборвала саму себя герцогиня. «Я очень-очень хотела бы встретиться вновь». «Доброго пути», — откликнулась Марион, заставив себя улыбнуться в ответ. Наала быстро пересекла площадь, забираясь в ожидавшую ее карету, и Марион поспешила догнать процессию, направлявшуюся к главным воротам Галагата. Стражники, пропускавшие лишь сопровождавших гроб придворных и их охрану, строго следили за тем, чтобы не проскользнул кто-то из горожан, воспользовавшись возможностью сбежать из города. Ей не следовало отставать. Она запрыгнула в седло, догнав процессию, и пустила своего коня шагом, замыкая шествие. Придворные дамы, отправившиеся провожать королеву Таиру в последний путь, ехали в каретах, поглядывая на сумасшедшую телохранительницу из окошек. Ехать верхом, в платье, под проливным дождем и пронизывающим ветром. Марион не судила их, придерживая коня и отставая от процессии. Они выехали за город, так что колонна оказалась немного впереди, и Марион не спешила ее догонять. Этот нелегкий путь дал ей возможность мысленно проститься, в который уже раз с Таирой, скрыть ее слезы, которые все же выбивались из-под ресниц, и постараться похоронить свое горе вместе с телом королевы. Почему так получилось, что она не смогла защитить ее от смерти? Как не смогла спасти им Магнуса, находясь буквально у него за спиной? «Миледи! Эй, миледи! Это вы, герцогиня Наала?» Марион с удивлением повернула голову. Заляпанный грязью всадник придерживал коня, подозрительно рассматривая богатую накидку поверх простого черного платья. «Мне сказали в поместье, что ее светлость укатила на королевские похороны. Я побоялся было разминуться с вами, но мне велено доставить посылочку прямо в белые ручки. Так это вы, герцогиня? Мне вашу светлость очень хорошо описали. Вон и накидка из белоуса с серебристым мехом бурки отделанная, и брошка синяя, все как на картинке, ну и в лице ничего особого». Всадник держал руку за пазухой, ожидая ответа. И Марион очень удивилась, когда услышала собственный голос. «Да, это я». «Ну и хвала единому», — облегченно выдохнул тот, доставая бумажный пакет. «Энт вам, от его сиятельства графа Хэсского. Тут-то записка, сами разберетесь». Всадник свистнул, хлестнул поводьями, давая шпоры коню, и галопом умчался прочь, оставляя Марион с пакетом в руках. Уже мало понимая, что делает, баронесса сунула влажный от дождя толстый пергамент в одну из переброшенных через седло сумок и, воровато оглядевшись, дернула поводья, догоняя погребальную процессию. За Амиловой рощей пришлось спешиться, вести коня под уздцы, продираясь через заросли кустарника и низкорастущие деревца на самую вершину холма. Ей пришлось перейти широкий ручей вброд и привязать коня у подножия практически отвесного склона. Каменистые выступы были ничуть не хуже выбоин в стенах домов, которые ей доводилось залазить. И на вершину холма Флорика забралась довольно быстро, лишь тут обнаружив, что к заросшему лозой и мхом лесному домику был другой путь, пологий, удобный и совершенно безопасный. В сердцах ругнувшись, девушка устремилась к запертым дверям. Дернула за грубую ручку, подавая дверь на себя. Небольшая комната, в которой она оказалась, пахнула на нее теплом и запахом душистых сушеных трав. Горел огонь в камине под маленьким котелком. На низком столике у плетеного кресла лежало несколько книг, а в самом конце комнаты располагалось две двери, одна напротив другой, ведущие в крохотные, судя по размерам самого домика, комнатки. Из одной из них вышел тот, кого она так долго искала. Но узнала она Януша не сразу. Лицо его распухшее, лиловое, и разбитые черные губы делали лекаря почти неузнаваемым. Двигался молодой доктор с болезненной медлительностью, выдававший избитое тело, а платиновые волосы, которые раньше лекарь собирал в хвост, были коротко и не очень ровно обрезаны. Точно обкромсаны в горячечной поспешности хоть как-то навредить своей внешности. — Флорика? — удивленно узнал лекарь. — Ты? Что ты здесь делаешь? — Мессир Януш. Фло смотрела на молодого доктора соболезнующе, но тем не менее с любопытством. — Леди Марион подсказала, где вас искать. Мой брат Феодор болен. Я знаю, что у вас есть лекарства. Все только про это и говорят, про вас и ваш волшебный эликсир. Вы правильно делаете, что не появляетесь в городе. Галагатцы накинутся на вас всей стаей, чтобы только заполучить чудесный бальзам. Я понимаю, вы раздаете его не за даром и не всем подряд, но... — Я понял, — прервал ее лекарь. — Подожди. Януш стремительно прошел от двери к очагу, где на низком столике располагались чернила и клочки пергамента, и быстро черкнул несколько слов на одном из них. Флорика обвела взглядом комнату в ожидании и неуютно переступила с ноги на ногу, вновь принимаясь рассматривать лекаря. Януш уже свернул записку и теперь рылся в знакомой Фло черной сумке, сосредоточенно перебирая ее содержимое. Флорика едва удержалась от вздоха. Молодой доктор по-прежнему вызывал в ней смешанное чувство восхищения и интереса, но, должно быть, это все-таки совсем не то, что испытывал, к примеру, Фео к своей королеве. Влюбленностью ее отношение к Янушу назвать было можно, но любовью вряд ли. По правде, Фло не была уверена, что вообще способна на эту самую любовь. — А где Миха? — спросила она. — Леди Марион сказала, они с сэром Эйром здесь с вами. Раздавшийся из соседней комнатки стон заставил ее замереть. — Я приехал их проведать. Хмуро отозвался Януш, с трудом шевеля разбитыми губами. — И обнаружил уже больными. — Лесная хворь? — шепотом уточнила Фло, расширившимися глазами, глядя в сторону комнатных дверей. — Вначале Фео, теперь Миха. — У меня к тебе просьба, Флорика. — кивнув, продолжал Януш. — Передай эту записку леди Марион. Здесь сказано, что Миха и Ир больны. Она нужна здесь, и как можно скорее. Но я не могу надолго отлучаться из имения, кроме того... Он запнулся, но Флорика не стала уточнять. Девушка и без того видела, что лекарь сам едва держится на ногах. Тот, кто поработал над ним, очевидно, был очень, очень зол. Но за время работы на большого питона она насмотрелась и не на такое. Вспомнить только, на что способен топор, личный палач главаря. «Сделаю», — кивнула Фло. «А теперь о лекарстве. Здесь?» Януш показал ей крошечные колбочки с лекарством. Всего две порции. На два дня. Для исцеления необходимо как минимум 5 порций. И тебе придется заехать ко мне еще раз. В имение герцога Леконта за остальными. Я не могу отправиться с тобой и проследить за твоим братом лично, поэтому слушай внимательно. Тебе придется найти человека по имени Гордей. Он лекарь при главном храме Единого. Он очень занятой человек, но он единственный, кто знает, как правильно вводить лекарства. Я лично научил его обращаться с экстрактом, и только у него есть специальные иглы, которые ему я оставил на время эпидемии. Найди способ, чтобы уговорить его, потому что я не могу помочь вам с братом. Не теперь. Спасибо вам, мессир. Флорика приняла протянутый сверток с лекарством и записку и спрятала в переброшенную через плечо сумку. Большой питон никогда не забудет вашей доброты. Я все сделаю, как вы сказали. До встречи, мессир Януш. Она провела рукой над стулом, стоявшим у входа, и выскользнула за дверь. Януш пригляделся и нахмурился. На сиденье остался увесистый мешочек с монетами. Нечего было и думать о том, чтобы проникнуть во дворец днем. А посланный ночью гонец вернулся с запиской обратно. Ни леди Марион, ни леди Гелены в прежних покоях он не обнаружил. В ярости Флорика так накричала на бедолагу, что даже Феодор ненадолго пришел в себя от ее криков. Отвесив незадачливому гонцу несколько нехилых затрещин, Флорика отправилась во дворец сама, наплевав на вступавший в полную силу рассвет. Доктор Гордей, которого притащили накануне вечером топор с Ренольдом, был бледен, но собран. Увидев в руках Флорики знакомые колбочки, Гордей без лишних вопросов взялся за дело. Уж больно убедительными были рожи галагадских головорезов, чтобы высказывать свое недовольство. Наверняка под «найти способ уговорить его» Януш подразумевал что-то другое, но Фло не особо заботилась моральной стороной вопроса. Феодор умирал, и это все, о чем она могла думать. Гордея припроводили обратно в лечебницу, но предупредили про очередной вечерний визит. Лекарство требовалось вводить раз в сутки, и они не могли обойтись без помощи храмового доктора. Оставив Феодора на откуп Ренольда и Бенедикта, Флорика отправилась во дворец на поиски леди Марион. Баронесса все еще пребывала в неведении относительно болезни Миха и Эйра, а уж про то, что Януш безвылазно сидел вместе с ослабевшими больными в лесном домике, наплевав на собственный упадок сил, Фло и вовсе старалась не думать. Поиски леди Марион, если придворных дам, почившей королевы, решили переселить в более соответствующих теперешнему положению часть дворца, казались невыполнимой задачей, тем более днем, когда она могла находиться где угодно. Гораздо проще было бы разыскать юрту, а уж верная камеристка нашла бы госпожу в два счета. Проблема заключалась лишь в одном. Как попасть в тщательно охраняемый дворец при свете дня? Привычный лаз со стороны сада, через который обыкновенно забирались во дворец галагадские воры, был совершенно непригоден днем. Слишком уж хорошо он проглядывался из домика садовника, и слишком любимым местом для прогулок был тихий уголок у изгороди для придворных. Флорика остановилась перед самыми воротами, задумчиво скрестив руки на груди. Она одела глухое черное платье с капюшоном, оставлявшее свободными лишь кисти рук и часть лица. На его свободно падающая от бедра длинная юбка не стесняла движений, даже если воровке понадобилось бы лезть через высокий забор. Стоя среди горстки горожан, пытавшихся пробиться во дворец на аудиенцию, Фло пыталась прикинуть самые верные способы проникновения. Стражники неизменно отталкивали тех из горожан, кто рискнул приблизиться к воротам на опасное расстояние, бесцеремонно расшвыривая посетителей по обе стороны усыпанной желтым песком дорожки. — А ну в стороны! В стороны, я сказал! — вдруг гаркнул старший из стражи, нацеливая алебарду на напиравших горожан. — Разошлись! Ворота распахнулись, и стражники отпрянули по обе стороны от прохода, образуя коридор. Выезжавшие со стороны дворца всадники приблизились к воротам, и горожане оживились, вновь напирая на скрещенные алебарды. К ним приближался принц-арест с телохранителями. — Ваше высочество! — Умоляю, ваше высочество! — Принц-арест! Просители напирали, стражники то и дело отталкивали их с пути, и Флорика поняла, что другого шанса не будет. Она положила обе ладони на плечи стоявших рядом с ней мужчин, оттолкнулась от земли, запрыгивая им на спины, и выпрямилась, сделав несколько быстрых шагов, уже по плечам впереди стоящих. Мужчины оказались крепкими ремесленниками, но от такого бесцеремонного обращения едва не повалились на землю. А прочий люд от неожиданности вовсе поприседал, охая и вскрикивая при виде перемахнувшей через скрещенные алебарды бестии. «Не с места!» Один из телохранителей принца взвел пружину арбалета, целясь в грудь выпрыгнувшей перед ними Флорике. Второй быстро и сосредоточенно оглядывал толпу, что если эта девчонка лишь отвод для глаз, и настоящий убийца по-прежнему скрывается за спинами. Флорика вскинула руки, удерживая ошарашенный взгляд младшего принца, повисла на морде переполошенного коня, делая быстрые, успокаивающие движения. Скакун с перепугу едва не сбросил всадника. «Мне нужно во дворец». Тихо, так, чтобы мог слышать только свесившийся с седла принц, заговорила она. «Это важно». «Стойте!» Арест сориентировался быстро, вскинул руку, останавливая ринувшихся к девушке стражников. «Мэлор!» Обратился он к выступившему вперед стражнику, подозрительно вглядывавшемуся в полускрытое капюшоном лицо девушки. «Проводите ее к черному ходу, это...» «Я новая камеристка ее светлости, леди Гелены!» Затараторила Флорика, выдавливая из себя самую жалобную мину, на которую была способна. «Меня ограбили, я едва унесла ноги, пришлось одеться в эти лохмотья. О, мне пришлось столько перенести, ваше высочество, смилуйтесь!» «Но приказом короля Андаима мы обязаны проверять каждого от черни до высокорожденных», — неуверенно заговорил Мэлор. «Если она пронесет во дворец заразу, вздор!» Холодно прервал его арест, не сводя глаз со смуглой девушки, бросившей на него ответный, напряженный и неулыбчивый взгляд темных глаз. «Этот сумасбродный прыжок лучше всяких проверок доказывает, что она полностью здорова». «Леди Гелена прогоняет каждую служанку, которая посмеет чихнуть в ее присутствии», — поддакнула Флорика. Тон ее заискивающий, просящий, никак не вязался с мрачными карими глазами, не отпускавшими принца ни на секунду. «Что вы, как можно? Я просто отчаялась. Я не хочу провести эту ночь на улице. Я прошу прощения у уважаемых горожан, но ее светлость даже не знает, где меня искать. Я потеряю работу, если не явлюсь ее же минуту». «Тем более, что скоро начнется церемония повторного назначения командующего Леконта», — улыбнулся Арест. «Леди Гелене понадобится камеристка, бесспорно. Мэлор, проводите». Принц тронул коня, и стражник проводил всадников тоскливым взглядом. Августейший Арест должен был встретить прибывающего во дворец Нестора Леконта, так что скоро здесь будет много народу. Со свалившейся им, как снег, на голову девчонкой следовало разобраться как можно скорее. «Эй ты!» — сварливо позвал Флорику Мэлор. «Иди за мной!» Стража сомкнула ворота за их спинами, и Флорика натянула капюшон поглубже, следуя за недовольным офицером. Оглянулась она лишь однажды, и еще раз проводить взглядом удалявшуюся спину младшего принца Валлии.